Атаки Ши Фэна были молниеносными, и за один взмах он совершал 8 ударов. К тому времени, когда Южный Волк оправился от шока, его 2000 с лишним хп полностью исчезли. Внезапно взгляд Южного Волка потускнел, а его тело невольно упало на землю. Даже когда он умер, шок и растерянность все еще были написаны на его лице. Поскольку Южный Волк до сих пор не участвовал ни в одном из сражений, его имя все время оставалось белым. После его смерти только один предмет оборудования упал на его тело. Он также потерял только один уровень. Однако были ли атаки Ши Фэна такими же простыми, как они выглядели? Причина, по которой Ши Фэн решил не использовать какие-либо навыки, а вместо этого проводил только обычные атаки, заключалась в том, чтобы уничтожить снаряжение на теле Южного Волка. Когда Южный Волк умер, почти половина оборудования на его теле превратилась в металлолом. Теперь, когда он уронил еще одну часть оборудования, он определенно понес большие потери. Глава 312. Одиночная победа. После смерти Южного Волка члены Темной Звезды остались как без головы. Испуганные и дезориентированные, они разбежались во все стороны. Берсерк нулевого крыла Одинокий Снег быстро закрыл пропасть между ним и элементалистом Темной Звезды на 20 ярдов, прежде чем использовать заряд, чтобы мгновенно догнать и вывести из строя элементалиста. После этого Одинокий Снег один за другим использовал удар грома, сильный удар, подавление и виксы слэша в быстрой последовательности, быстро уничтожая элементалиста. Остальные члены нулевого крыла последовали его примеру. Против группы магов и целителей, которые не могли использовать ни умений, ни инструментов, в дополнение к тому факту, что эти классы были изначально медлительными бегунами, членам нулевого крыла вообще не требовалось времени, чтобы прикончить выживших членов Темной Звезды. Когда эти игроки погибли, они оставили кучу оружия и снаряжения. Ксахаха, какая веселая битва. Эти ублюдки из Темной Звезды думали, что они такие удивительные, но теперь все они мертвы. Кала громко рассмеялся, глядя на оружие и снаряжение, разбросанное по земле. Позачарование, которое он накопил, постоянно убегая, теперь полностью исчезло. Огненный танец кивнула в знак согласия, а на ее лице появилась слабая улыбка. Затем она сказала с легким смешком: «Эта битва была действительно хорошим средством от стресса. Никто из нас не умер на этот раз, в то время как Темная Звезда потеряла более 100 игроков. После этой битвы Темной Звезде придется изменить свои планы, чтобы преследовать нас. Если они могли в столь короткие сроки справиться с командой из более чем 100 элитных игроков, это означало, что Темная Звезда решит просто отправить своих членов на смерть, если в команде будет менее 200 или 300 игроков. Чтобы уменьшить свои потери, Темная Звезда определенно объединит свои команды и, по крайней мере, удвоит или утроит число членов каждой команды». В этот момент Блэки и остальные тоже наконец рассмеялись. В конце концов, они смогли убить более 100 элитных членов Темной Звезды. Это, без сомнения, будет огромным ударом для их врагов. «Соберите добычу. Темная Звезда скоро прибудет сюда», — приказал Ши Фэн. Добыча, которую они получили от убийства 100 с лишним элитных членов Темной Звезды, была чрезвычайно велика. Они собрали около 1000 единиц оружия и снаряжения, и большинство из них были даже звания таинственного железа. Урожай, который они получили в этом единственном сражении, намного превосходил даже урожай, полученный Акварус в битве, в которой участвовали десятки тысяч игроков. Даже Ши Фэн был несколько удивлен таким урожаем. Убивать и грабить. Только из этой битвы они получили ресурсы, необходимые для вооружения элитной команды из 100 игроков. Именно поэтому в прошлом многие крупные гильдии предпочитали убивать и грабить основные команды небольших гильдий. Этим они не только могут повысить славу и престиж своей гильдии, но и получить огромную прибыль. Таким образом они могли модернизировать свое оружие и снаряжение гораздо быстрее, чем совершать набеги на подземелья и убивать боссов. Тем не менее, урожай от этой битвы был все еще недостаточен, чтобы компенсировать потери, понесенные нулевым крылом. В конце концов, оружие и снаряжение элиты Темной Звезды уступали элитным членам нулевого крыла, не говоря уже об основных членах нулевого крыла. У каждого основного члена нулевого крыла было довольно много единиц оружия и снаряжения секретно-серебряного ранга, а у некоторых даже было оружие и снаряжение чисто золотого и темно-золотого ранга. «Лидер гильдии, почему ты не уезжаешь?» — с любопытством посмотрела на Ши Фэна, который прыгнул на большое дерево, огненный танец. «Вы, ребята, идите первыми, я буду удерживать форт». Ши Фэн не был лордом, который мог удобно сидеть на своем троне, пока его подчиненные сражались. Поскольку он уже был здесь, естественно, ему нужно было что-то отнять у темной звезды. «Но, лидер гильдии, это место слишком опасно. Ты же не ассасин», — обеспокоенно сказала огненный танец. «Вы, ребята, сделали достаточно. Пусть ваш лидер гильдии позаботится обо всем остальном». Ши Фэн отмахнулся от их предостережений, отправив огненный танец и остальных в назначенное место. Услышав слова Ши Фэна, все из нулевого крыла были тронуты. В сфере бога лидера гильдии, которые были готовы к любой опасности ради своих собратьев-членов гильдии, были такими же редкими, как перо феникса. Не говоря уже о том, что Ши Фэн был в настоящее время известным существом в сфере бога. «Если он умрет, их репутация сильно пострадает. Тогда я тоже останусь», — сказал Блэки. «Как я могу остаться в стороне от такого важного события?» Кала шагнул вперед. Внезапно все остальные стали высказывать намерение остаться. «Вы все, прекратите суетиться и пытаться пойти со мной. Вы все будете только помехой для лидера гильдии, если останетесь». Огненный танец почувствовала холодное намерение убийства, исходящее от Ши Фэна в этот момент. Она знала, что он больше не может сдерживать себя. Затем она подняла голову и посмотрела на Ши Фэна, сказав: «Лидер гильдии, ты должен быть осторожен. Будьте уверены, я знаю свои собственные пределы». Ши Фэн засмеялся. Затем он достал из сумки базовый свиток скрытности. Этот свиток позволял игрокам переходить в режим невидимости. Эффект стелс-свиток имел продолжительность 1 час, и пока игроки не проводили никаких атак в течение этого периода времени, свиток оставался в силе. Вскоре после этого ушли огненные танцы и остальные. В это время здесь оказалась Юлан с огромной командой из более чем 300 игроков. Конечно, все они умерли. Юлан тихо вздохнула, увидев землю, усеянную трупами. Однако она не была удивлена таким исходом. Очевидно, что прежняя засада должна была заманить их в ловушку. Тем не менее, Южный Волк слишком стремился к успеху, что, как она и ожидала, привело к уничтожению команды. «Возроди их», — приказала Юлан целителям своей команды. Сразу же более 30 целителей в команде начали использовать навыки воскрешения. Если игроки умирали за пределами подземелья, у них было два способа возродиться. Первым методом было возродиться на кладбище. Тем не менее, игроки должны были ждать полчаса, прежде чем они смогли это сделать. Другой метод состоял в том, чтобы один из классов целителя использовал навык воскрешения. Используя этот метод, можно было моментально возродить игроков. Однако после воскрешения игрокам придется подождать еще 10 минут, прежде чем они снова смогут использовать навыки воскрешения. Вскоре более 100 элитных игроков были возрождены. Тем временем, после воскресения Южному Волку повезло, что он не был красным именем. Он потерял только одну часть снаряжения и упал на один уровень после своей смерти. Тем не менее, когда он обнаружил, что большая часть оборудования, которое он носил, была превращена в лом, он почти сошел с ума. Южный Волк использовал комплект таинственного железа 15 го уровня, который можно было получить только из командного подземелья 15 го уровня. Чтобы получить полный набор, Южный Волк потратил огромное количество времени и усилий. Однако теперь все это было уничтожено. В отличие от полевых боссов, командные подземелья появляются только один раз в 3 дня, и в районе города Белой реки было только ограниченное количество командных подземелий 15 го уровня. Сбор комплекта занял у Южного Волка 2 цикла. Если он хочет получить набор еще раз, ему придется подождать еще 2 цикла. В этот момент одинокий тиран прибыл на место происшествия. Аан спросил: «Южный Волк, что здесь произошло? Как вы все умерли?» Южный Волк был человеком из подземного мира, поэтому ему было все равно, сколько игроков из темной звезды погибло. Вместо этого он больше заботился о себе. Однако то же самое нельзя сказать о одиноком тиране. Сила темной звезды определяла его будущее как лидера гильдии. Теперь, более 100 элит из его гильдии погибли без причины. Хуже всего было то, что эти элиты потеряли большую часть, если не все свое оружие и снаряжение. Уровни, которые они потеряли, можно было восстановить, но восстановить оборудование было не так просто. Нас заманили в ловушку и всех нас убили. Однако я обнаружил кое-что еще более важное. Я не знаю, как ему это удалось, но черное пламя теперь с основной командой нулевого крыла. В этот момент он также стал красным именем, так что это идеальный шанс для нас уничтожить нулевое крыло. Хотя черное пламя очень мощный игрок, у нас не должно возникнуть проблем со всеми из них, если мы отправим команду из 300-400 игроков. Мы все еще можем наверстать упущенное, если начнем сразу же преследовать их. Слова Южного Волка все объяснили одинокому тирану и Юлан. «Действительно интересный человек», – тихо пробормотала Юлан. Ее интерес к игроку по имени Черное Пламя все возрастал. Что касается одинокого тирана, выражение его лица стало мрачным после получения этой информации. Очевидно, с командованием Черного Пламени боевая мощь основной командой нулевого крыла возросла до пугающих высот. Кроме того, судя по словам Южного Волка, это было одиночное сражение. Теперь одинокий тиран был уверен, что Черное Пламя был великим экспертом. Мало того, что Черное Пламя обладал необычайной боевой мощью, он также обладал навыком стратегического уровня. Команда из 100 элитных игроков не смогла с ним справиться. Следовательно, им нужно было пересмотреть составы своих команд. У каждой команды теперь должно было быть как минимум 200 игроков. С меньшим числом они бы просто стали пушечным мясом. Черное Пламя, ты действительно осмелился показать себя здесь. Поскольку ты пришел искать свою собственную смерть, даже не думая о том, чтобы оставить это место живым. Зловеще улыбнулся одинокий тиран. Он презирал Ши Фэна за его глупые поступки. Чтобы спасти основную команду нулевого крыла, Ши Фэн проигнорировал опасности и ворвался в область одинокого тирана. Единственное, что теперь оставалось Ши Фэну, это умереть. Глава 313. Убить командующего. Немедленно цепи всех и окружи это место. Я не верю, что они могут отрастить крылья и улететь, строго приказал одинокий тиран. Известие о поражении мировых доминаторов распространилось с невероятной скоростью, и очень немногие в городе Белой Пеки не знали о произошедшем сражении. Этот результат значительно повысил престиж нулевого крыла. Если темная звезда сможет избавиться не только от основной команды нулевого крыла, но и от лидера гильдии нулевое крыло, черное пламя, то они смогут уничтожить славу, накопленную нулевым крылом до этого момента. Таким образом, темная звезда получала известность, убивая двух зайцев одним выстрелом. Естественно, одинокий тиран не упустил бы такую ценную возможность. Сразу же все игроки из темной звезды пришли в движение. Ранее они пытались охватить слишком большую область в своих поисках. Теперь, когда Ши Фэн и основная команда нулевого крыла разоблачили себя, одинокий тиран быстро сконцентрировал все свои силы в одном месте. Вскоре все больше и больше членов темной звезды собрались в указанном месте в густом лесу. Ши Фэн, который оставался скрытым в дереве, не паниковал в этой ситуации. Вместо этого он продолжал ждать прибытия всех членов темной звезды. «Давай, давай, чем вас будет больше, тем лучше», — внутренне усмехнулся Ши Фэн, увидев, что количество собранных игроков уже превысило 1000 человек. Еще до начала битвы Ши Фэн уже обдумал последствия. Если бы он не пришел сюда полностью подготовленным, он не позволил бы огненному танцу и другим уничтожить команду элит Южного Волка. Лидер гильдии, наши игроки окружили эту часть леса. Когда все члены нулевого крыла покажут себя, это будет их смерть, сообщил Рейнджер, приближаясь к одинокому тирану. Хорошо, начни сжимать окружение. Одинокий тиран весело рассмеялся. Затем он посмотрел в сторону Минша, лидера команды из Стражи Подземного Мира, и почтительно сказал: «В настоящее время мы должны полагаться на брата Минша и ваших людей, чтобы они позаботились об экспертах из нулевого крыла. Будьте уверены, молодой мастер Фэн послал нас, чтобы мы разобрались с огненным танцем и ее командой экспертов. Хотя теперь к задаче добавились дополнительное черное пламя, стражи подземного мира все равно смогут решить эту проблему. Мы не позволим никому из них сбежать», — ответил Минша и кивнул. Чтобы уничтожить основную команду нулевого крыла, Фэн Сюаньин специально послал команду Стражей Подземного Мира, чтобы помочь Темной Звезде. Фэн Сюаньин полностью выложился на этой войне. Каждый Страж Подземного Мира был экспертом, для вербовки которых Подземный Мир потратил много лет. Подземный Мир также потратил огромное количество ресурсов на дальнейшее развитие этих экспертов. По сравнению с Абсолютным Небом, убийцей высшего уровня, с которым Ши Фэн сталкивался прежде, эти стражи подземного мира были сильнее, а не слабее. Тем временем Фэн Сюаньин послал команду из 20 таких охранников. Можно только представить себе пугающую мощь, которой обладала эта команда. Даже элитная команда из 100 человек из «Темной звезды» не могла сравниться с этой командой. Их лидер, Мин Ша, был экспертом среди экспертов. В виртуальном игровом мире он занимал одно из первых мест. Что касается чистых боевых приемов, он был на одном уровне со снежной богиней, нежным снегом. Тем не менее, так как нежный снег обладал огромным количеством ресурсов, с точки зрения экипировки, Мин Ша определенно не мог с ней сравниться. Первоначально Фэн Сюаньин организовал поездку Мин Ша в город Белой реки, чтобы разобраться с Е Фэном. Однако Е Фэн был слишком неуловим, как будто он полностью исчез из города Белой реки. Поэтому Фэн Сюаньин отправил Мин Ша на встречу с лучшими экспертами нулевого крыла, такими как Огненный Танец и Блэки. Что касается силы Мин Ша, одинокий тиран лично испытал его силу. Несмотря на то, что он был явно выше Мин Ша с точки зрения уровней, и его оборудование было более высокого качества, он все же потерпел поражение от рук Мин Ша менее чем за 20 обменов. С другой стороны, ему удалось снизить ХП Мин Ша только на 0,1. Между тем, потратив некоторое время на модернизацию, оборудование Мин Ша теперь может сравниться с оборудованием одинокого тирана. Теперь Мин Ша был в основном оснащен несколькими предметами комплекта секретного серебра 15 го уровня и оборудованием из чистого золота. Он также владел большим золотым великим мечом 15 го уровня, костяным разрушителем. Его оборудование, безусловно, занимало самое высокое место в городе Белой реки. Одинокий тиран подсчитал, что, если бы он сражался сейчас с Мин Ша, он бы продержался максимум 10 обменов до своего поражения. Теперь, когда вокруг него было так много игроков и мощная команда экспертов, таких как Стражи Подземного Мира, поддерживали его, даже убийца высшего уровня, такая как Огненный Танец, не сможет убежать. В тот момент, когда одинокий тиран чувствовал себя уверенно и собирался объявить, что он уничтожит всех с нулевого крыла, внезапно на вершине ближайшего дерева появилась фигура. Там кто-то есть. Мин Ша, обладающий острым чутьем, сразу же обнаружила фигуру. Когда Мин Ша обратил свой взор к появившейся фигуре, все также последовали за его взглядом. Действительно, на вершине дерева они обнаружили человека, тихо наблюдающего за ними. Черное пламя. Южный волк сразу узнал эту фигуру, его глаза вспыхнули яростным огнем. После слов Южного волка, все, наконец, узнали личность Ши Фэна. В конце концов, черное пламя всегда был загадочным существованием, и большинство игроков никогда раньше его не видели. Теперь, когда этот злоумышленник раскрылся, все из темной звезды обнаружили, что черное пламя было обычным человеком среднего возраста. Он даже не обладал тем типом ауры, который должен иметь лидер гильдии. Независимо от того, что они о нем знали, он был всего лишь обычным человеком. Итак, это лидер гильдии «Черное пламя». Я не ожидал, что ты окажешься здесь. Поскольку ты отказался идти звездной дорогой к славе, а предпочел путь в ад, то сегодня тебя ждет смерть. Одинокий тиран холодно рассмеялся. Затем он приказал: «Все, убейте его». Сразу же, более 1000 игроков из «Темной звезды» окружили и напали на Ши Фэна. Их ряды были настолько плотными, что даже муха не могла пролететь мимо них. Столкнувшись с атакой более 1000 игроков, Ши Фэн не стал паниковать. Вместо этого, его глаза излучали леденящий жар, когда он, слегка улыбаясь, посмотрел на одинокого тирана. Как будто эти 1000 с лишним игроков для него ничего не значит. Тем временем, заметив этот взгляд, сердце одинокого тирана невольно задрожало. Тем не менее, одинокий тиран быстро прогнал это чувство, потому что он не верил, что Ши Фэн может что-то сделать с ним, в то время как так много игроков защищают его. В следующий момент, однако, Ши Фэн исчез из верхушки дерева. Это нехорошо. Он пытается сбежать. Быстро, используйте сигналку. Поспешно закричал одинокий тиран. После команды одинокого тирана рейнджеры быстро использовали сигналку, ярко освещая окрестности. В пределах эффективного диапазона сигналки все навыки типа стелс теряют свои эффекты. Тем не менее, даже после того, как были запущены десятки ракет, фигура Ши Фэна все еще не была видна. Игроки темной звезды не знали, что после того, как Ши Фэн активировал кольцо невидимости, его первой задачей было не сбежать, а прыгнуть вперед и броситься к дереву, ближайшему к одинокому тирану. Следовательно, сигналки, используемые, чтобы лишить его пути отхода, были в этой ситуации абсолютно бесполезны. Черт возьми, он планирует убить нашего лидера. Используйте сигналки и освещайте периметр вокруг лидера гильдии тирана. Когда Юлан вспомнила слабую улыбку на лице черного пламени, когда он пристально посмотрел на одинокого тирана, она инстинктивно почувствовала, что Ши Фэн намеревался убить командира. Только сделав это, Ши Фэн мог восстановить славу и престиж нулевого крыла. Если ему это удастся, даже если темная звезда уничтожит основную команду нулевого крыла, это не повредит его репутации, если одинокий тиран, лидер гильдии темная звезда, погибнет от рук черного пламени. В конце концов, несмотря на то, что в нулевом крыле было только десятки игроков, им удалось убить лидера гильдии темной звезды, который находился под защитой более тысячи игроков. Если все произойдет именно так, темная звезда никогда не отмоется от позора. О чем вы все мечтаете? Вперед! Сердито закричала Юлан, заметив, что ни один из рейнджеров темной звезды не отреагировал на ее команду. Однако Юлан внезапно почувствовала, что что-то не так. Вместо того, чтобы смотреть на край окружения, все эти рейнджеры уставились на пространство над ней. Юлан сразу же подняла голову, обнаружив падающую на нее фигуру, и эта фигура была никем иным, как самим Ши Фэном. Паника вспыхнула на лице одинокого тирана. Он никогда не думал, что Ши Фэн будет настолько безрассудным, что решится на такую опасность только чтобы получить его жизнь. «Черное пламя, если ты хочешь умереть, тогда я исполню твое желание», — слегка приподнял уголки губ одинокий тиран. Затем он поднял свой щит и меч, полностью подготовившись к защите от атаки Ши Фэна. Какое удивительное мужество! Мин Ша, стоявший рядом с одиноким тираном, наполнился боевым духом, его глаза засветились, когда он смотрел, как Ши Фэн падает на них. Затем он снял со спины костяной разрушитель и встал перед одиноким тираном, играя роль непробиваемой стены. Мин Ша тайно восхищался поступком Ши Фэна, и ему очень хотелось обменяться ударами с таким воином. Однако служба была на первом месте, поэтому у него не было выбора, кроме как избавиться от Ши Фэна. Даже когда Мин Ша встал на защиту одинокого тирана, Юлан продолжала подозревать, что что-то идет не так. В конце концов, почему такой умный и находчивый человек, такой как Черное Пламя, совершает такое безрассудное действие? В качестве страховки Юлан поспешно приказала: «Рыцари-хранители, используйте благословение защиты на лидера гильдии тирана. Все целители также сосредоточьтесь на исцелении лидера гильдии тирана. Не позволяйте Черному Пламени совершить задуманное». Глава 314. Истинный эксперт. Когда Ши Фэн беззвучно приземлился на землю, он оказался всего в 20 ярдах от одинокого тирана. В следующий момент священные исцеления один за другим понеслись на одинокого тирана. Одинокий тиран был не просто в десятке лучших игроков в рейтинге города Белой реки. Он был одним из лучших МТ в городе Белой реки. Кстати, на данный момент он был только 21 го уровня. У него было более 3700 хп, и он был не намного слабее, чем Кала. С высоким хп и защитой классом физического урона, таким как убийцы, берсерки, мечники и рейнджеры, будет очень трудно убить одинокого тирана. Хе говоря уже о том, что у одинокого тирана теперь была целая команда целителей, которые поддерживали его жизнь. Кроме того, в данное время его охранял великий эксперт Мин Ша. Следовательно, Юлан была очень смущена, наблюдая за глупыми действиями Ши Фэна. «Позвольте мне увидеть, из чего ты сделан». Мин Ша улыбнулся Ши Фэну и в то же время поднял костяного разрушителя и ударил им по врагу. Костяной разрушитель был огромным мечом, но Мин Ша владел им умело и ловко. Одним ударом он полностью перекрыл путь продвижения Ши Фэна. В этот момент окружающие игроки ближнего боя темной звезды атаковали Ши Фэна, намереваясь сделать из него мясной фарш. Тем временем маги, стоящие на небольшом расстоянии, тоже начали читать заклинания. Если Мин Ша сможет задержать Ши Фэна еще на несколько секунд, Ши Фэн получит бомбардировку сотнями заклинаний. Даже ведущий МТ нулевого крыла, рыцарь-хранитель Кала, немедленно бы потерял свою жизнь, если бы получил столько заклинаний, не говоря уже о мечнике, подобном Ши Фэну. Тем не менее, Ши Фэн продолжал атаковать, даже не планируя замедляться, как будто он не видел, как эти маги готовят свои атаки. Однако, как только второй удар Мин Ша должен был приземлиться на тело Ши Фэна, лицо Ши Фэна исчезло. Костяной разрушитель полоснул по воздуху, создавая мощный порыв ветра. Элементалисты, целители и заклинатели и все другие дальние классы, которые собирались начать свои атаки, также прервали свое пение после того, как они потеряли из виду свою цель. Где он? Когда Мин Ша не смог найти Ши Фэна перед собой, он инстинктивно оглянулся вокруг себя. Внезапно позади себя Мин Ша почувствовал леденящее намерение. Повернувшись, он обнаружил, что Ши Фэн, как призрак, беззвучно появился позади одинокого тирана. Если бы не его острые чувства, он бы вообще не обнаружил присутствие Ши Фэна. После того, как Ши Фэн использовал беззвучную походку, чтобы появиться позади одинокого тирана, он немедленно активировал абсолютное время. Поскольку он находился в центре, все враги в радиусе 50 ярдов теперь не могли использовать какие-либо навыки или инструменты. Затем Ши Фэн взмахнул абиссальным клинком, накладывая абиссальную связь на одинокого тирана. Тем временем одинокий тиран чувствовал только холодный ветер, дующий ему в спину. Только после того, как Ши Фэн начал размахивать абиссальным клинком, одинокий тиран заметил, что кто-то стоит за ним. В ужасе одинокий тиран поспешно прыгнул вперед, надеясь уклониться от атаки, нацеленной на его спину. В качестве страховки одинокий тиран даже намеревался наложить на себя защитное благословение. Однако Ши Фэн был слишком быстр. Он активировал абсолютное время и абиссальную связь почти одновременно. Обнаружив, что он не может активировать защитное благословение, сердце одинокого тирана заколотилось. В следующее мгновение 9 черных цепей связали его тело, не давая ему двигаться даже на дюйм. Тем временем целители, стоящие вдалеке, могли только наблюдать, как разворачивается эта сцена. С их заблокированными навыками самое большее, что они могли сделать, это оказать моральную поддержку. Черт, видя, что Ши Фэн был единственным человеком, стоящим рядом с одиноким тираном, Мин Ша понял, что его обманули. Ши Фэн обманул его, заставив отойти от одинокого тирана. Внезапно в голове Мин Ша возникло ощущение, что его только что разыграли. Он впервые в жизни испытал это чувство. Прямо сейчас одинокий тиран был связан и совершенно без охраны. Он не мог сопротивляться. Если бы он, Мин Ша, остался возле одинокого тирана, даже если бы одинокий тиран оказался связан, он все равно мог бы помочь ему. Однако теперь он был почти в 10 ярдах от одинокого тирана. Если бы это был какой-нибудь другой день, он мог бы сократить расстояние между ними, используя заряд, который он специально хранил. Теперь, однако, ни один из его навыков не работает. Как бы сильно он не хотел спасти одинокого тирана, он был бессилен. Ему понадобится всего около 2 секунд, чтобы преодолеть расстояние в 10 ярдов. Если одинокий тиран сможет продержаться так долго, Мин Ша был уверен, что остановит Ши Фэна, не позволив ему нанести урон одинокому тирану. Естественно, одинокий тиран тоже понимал это. Следовательно, даже когда он столкнулся с абиссальным клинком Ши Фэна и тенью чистилища, он все еще сохранял уверенный вид, как будто говоря, что ты сможешь сделать со мной. Он был рыцарем-хранителем, который обладал 3700 хп. Ши Фэну было просто невозможно убить его за 2 короткие секунды. К сожалению, реальность жестоко ударила одинокого тирана по лицу. Когда клинок Ши Фэна приземлился на одинокого тирана, у защиты которого была уменьшена на 100% из-за эффектов абиссальной связи, над головой одинокого тирана появился пугающий урон -1500. Этот единственный удар уничтожил уверенность одинокого тирана. Теперь лицо одинокого тирана украшало выражение страха. Одинокий тиран сразу же попытался вырваться из абиссальной связи. Тем не менее, независимо от того, сколько энергии он тратил, цепь оставалась невредима. Одинокий тиран впервые чувствовал себя таким бессильным. У него было более 1000 подчиненных и группа экспертов, защищающих его. И все же Ши Фэн расценил их как пустое место. Теперь он даже не мог сопротивляться, в то время пока Ши Фэн убивал его. Ши Фэн высоко поднял абиссальный клинок. В следующий момент абиссальный клинок, покрытый зелеными дугами молнии, опустился, и 3 дуги молнии проникли в тело одинокого тирана. -984, -1370, -1892. После того, как громовая вспышка закончилась, тело одинокого тирана упало на землю. Ши Фэн сделал только 2 хода, чтобы прикончить одинокого тирана, и время, которое он потратил на это, не превышало 1 секунды. Атака Ши Фэна полностью потрясла всех из темной звезды. Работа Ши Фэна была просто ошеломляющей. Даже когда он столкнулся с более чем 1000 элит из темной звезды, ему удалось убить лидера гильдии темной звезды, одинокого тирана. Мин Ша также был ошеломлен этой сценой. Он никогда не думал, что одинокий тиран умрет так быстро от одиночной атаки Ши Фэна. Все, задержите его, неважно как, но не дайте ему сбежать, проревел Мин Ша, чувствуя, что его унизили так, как никогда в жизни не унижали. Закончив с одиноким тираном, Ши Фэн пристально посмотрел на игроков. Каждый, кто встретился с его взглядом, непреднамеренно остановили свои шаги, и никто не осмелился взглянуть Ши Фэну в глаза. Ши Фэн был как царь, сошедший с небес. Никто не осмеливался соревноваться с ним за господство. Столкнувшись с ярким взглядом Мин Ша, Ши Фэн просто поднял указательный палец в сторону Мин Ша. Затем он сделал призывающий жест пальцем и тихо усмехнулся. Ярость Мин Ша воспылала еще ярче после такой вопиющей провокации. Сразу же он поднял свой меч и бросился на своего противника. В ответ на действия Мин Ша Ши Фэн мягко махнул абиссальным клинком и вышел вперед. Со стороны Ши Фэн напоминал короля, который столкнулся с вызовом муравья. Как только два меча столкнулись, полетели искры. Сила атаки заставила Мин Ша отступить на несколько шагов, прежде чем он успел стабилизироваться. Ши Фэн, однако, не сдвинулся ни на дюйм. Разрыв в силе между ними был виден невооруженным взглядом. Не давая Мин Ша времени, Ши Фэн немедленно бросился вперед и размахивал мечом. Один удар, два удара, три удара. Атаки Ши Фэна были похожи на сильный шторм. Мин Ша отчаянно изворачивался и блокировал натиск. Тем не менее, с каждым разом, когда Мин Ша отбрасывала назад, ему было очень трудно стабилизировать свою форму. Получив более десятка атак, Мин Ша, наконец, не смог заблокировать очередную атаку. Он получил удар в живот, и удар заставил его взлететь. Однако это не остановило Ши Фэна. Ноги Ши Фэна оттолкнулись от земли, создав в ней глубокую яму, и его тело метнулось в Мин Ша, как артиллерийский снаряд. Пока его тело оставалось в воздухе, Мин Ша не мог применить силу, чтобы встретить атаку или увернуться. В тот момент, когда Ши Фэн пролетел мимо Мин Ша, он несколько раз взмахнул мечом. Каждая атака поражала жизненно важные точки Мин Ша, все они наносили более минус 600 урона. В мгновение ока жизни Мин Ша больше не было. Сцена ошеломила игроков из темной звезды. Они своими глазами видели, как Ши Фэн обернул серебряными мечами тело Мин Ша, пролетая мимо него. К тому времени, когда Ши Фэн прошел мимо тела Мин Ша, Мин Ша уже был мертв. Сразу же после этого Ши Фэн несколькими прыжками нырнул в густой лес, и его фигура полностью исчезла. Только сейчас некоторые члены темной звезды наконец-то отреагировали и бросились в направлении исчезновения Ши Фэна. «Юлан, мы будем преследовать его?» – с тревогой спросил Южный Волк, глядя на Юлан. Южный Волк прекрасно понимал, насколько могуществен Мин Ша. Тем не менее, такой мощный эксперт моментально умер от рук Ши Фэна. Более того, от начала до конца Ши Фэн не использовал ни одного навыка в обмене ударами с Мин Ша. Он полагался исключительно на методы боя, чтобы убить своего противника. Это было то, чего Южный Волк даже не мог представить себе возможным. Однако теперь Южный Волк наконец понял, что такое настоящий эксперт. Юлан покачала головой и тихо вздохнула, сказав: «Нет, если черное пламя обладает такой силой, даже если мы последуем за ним, что мы сможем на самом деле с ним сделать, не говоря уже о том, что наша скорость не может сравниться с его скоростью. Мы должны сохранить нашу энергию и сдаться. Во-первых, он убил одинокого тирана, лидера гильдии Темной Звезды, среди тысячной армии. Затем, когда он убегал, ему удалось убить такого эксперта, как Мин Ша. На этот раз Темная Звезда действительно потеряла свое последнее достоинство. Даже если бы Темной Звезде удалось позже уничтожить основную команду Нулевого Крыла, это лишь добавило бы слухов к теме Темной Звезды. На этот раз Темная Звезда действительно потерпела полное поражение. Глава 315. Изменять ксот истории. Мы просто так сдадимся? Южный Волк не мог в это поверить. В конце концов, однажды Ши Фэн уже убил его. А что ты предлагаешь? Юлан спокойно улыбнулась. Затем она указала в направлении леса Серебряного Листа, в котором исчез Ши Фэн, сказав: «Если тебя что-то не устраивает, то можешь идти дальше. В любом случае, ты уже убедился в ужасающей мощи черного пламени. С его навыками он сможет убить любого в тот момент, когда захочет. За это время его навыки перезарядятся, и он сможет начать новую бойню. В таком случае, ты будешь его первой целью». Когда Южный Волк услышал ее рассуждение, холодный пот пронзил его лоб. Когда он вспомнил сцену, в которой Ши Фэн убивал Мин Ша, прежде чем сбежать. Даже до сих пор страх сидел внутри него. Хо, как нам объяснить это молодому мастеру Фэну? Хотя Южный Волк боялся Ши Фэна, Фэн Сюаньин не был тем, кого можно ослушаться. Я разберусь с молодым мастером Фэном. Сегодня мы ощутили истинную силу черного пламени. Будем считать, что это и есть наша добыча. Что касается других вопросов, давайте оставим это решать лидеру гильдии Тирану, сказала Юлан, таинственно улыбаясь. Затем она обернулась и ушла. Чувствуя себя беспомощным, Южный Волк вздохнул и ушел с Юлан. Теперь, когда одинокие тираны Минша умерли, что он, Южный Волк, мог сделать? Более того, его главной задачей на сегодня было показать Юлан гильдию и дать ей возможность оценить ситуацию в темной звезде. Охота на нулевое крыло была второстепенной задачей. На озере, расположенном в лесу Серебряного Листа, огненный танец и другие основные члены нулевого крыла уже долго ждали. Тем не менее, даже после того, как прошло так много времени, Ши Фэна все еще не было. Все уже начали немного волноваться. Огненный танец, лидер гильдии еще не появился. Почему бы нам не проверить, что происходит? Спросил один из пяти генералов демонов, ассасин, летающая тень. В прошлом летающая тень был одиночкой. Тем не менее, с его силой он мог бы оказаться на самой верхушке тени. Хотя он не совершал каких-либо выдающихся подвигов на ранних этапах игры, играл он неплохо. В общем, он был среднестатистическим игроком. В этой жизни, однако, после того, как Ши Фэн завербовал его в мастерскую нулевого крыла, он сразу же назначил его в основную команду нулевого крыла. Многие в гильдии первоначально высказали свое негативное мнение по этому вопросу. Однако с течением времени все, наконец, поняли, что решение Ши Фэна, как всегда, было безупречным. В основной команде нулевого крыла огненный танец была общепризнанным убийцей номер один в нулевом крыле. Между тем позиция ассасина номер два была неопределенной. Однако после того, как летающая тень вступил в гильдию, его техника быстро росла с каждым проходящим боем и дружеским соревнованием. Очень быстро все начали признавать его, и теперь он считался самым могущественным убийцей в нулевом крыле после огненного танца. Нет, поскольку лидер гильдии велел дожидаться его, он, очевидно, уверен в победе. Если мы попытаемся помочь, то можем только помешать ему. Огненный танец покачала головой и отклонила предложение летящей тени. На самом деле она тоже беспокоилась о Ши Фэне. В этот момент черная щепка пронзила воздух и беззвучно приземлилась на берегу озера. Прежде чем кто-то заметил, эта черная фигура появилась перед ними. Огненный танец и фиолетовое облако были первыми, кто обнаружил присутствие этой фигуры. Инстинктивно, огненный танец схватилась за кинжалы, висящие на ее талии, готовясь встретиться с великим врагом. Вскоре после этого все остальные также обнаружили присутствие этого новичка, и они очень быстро подготовили свое оружие. Хотя они не могли ясно видеть внешность этой черной фигуры, давление, которое оказала фигура, было не меньше, чем босс ранга лорд, лидер гильдии. Огненный танец быстро узнала Ши Фэна, и была сильно шокирована, когда почувствовала его ауру. Раньше она не заметила изменений, произошедших в Ши Фэне, потому что они торопились скрыться. Теперь, когда она встретилась лицом к лицу с Ши Фэном, она внезапно поняла, что сила Ши Фэна значительно увеличилась. Прямо сейчас даже она не могла определить, насколько могущественен Ши Фэн. Это было особенно верно для острой и пугающей ауры, которую он излучал. «Кажется, что все вы значительно улучшились в последнее время. Ты так быстро заметила меня». Ши Фэн осмотрел членов своей гильдии и довольно улыбнулся. Сражения в сфере бога были не похожи на любую другую игру виртуальной реальности. Улучшение силы человека не ограничивалось приемами и оборудованием. Нужно также обладать животной интуицией. В конце концов, смерть была немалой ценой, поэтому такая интуиция была необходима, когда сражался на полях. На самом деле, если игроки не умирают во время сражений в полях, за 2 года они могут достичь 200 уровня. И все же в прошлом Ши Фэну потребовалось десятилетие, чтобы достичь уровня 200. Смерть была неизбежна, если ты сражаешься в сфере бога. В прошлом Ши Фэн погибал бесчисленное количество раз, участвуя во всевозможных боях. В сфере бога опасность всегда скрывалась за углом. Войны гильдии были лишь малой частью опасности во сфере бога. Таким образом, для игрока было крайне важно воспитать скотскую интуицию, чтобы избежать ненужных смертей. Это также был ключ к быстрому повышению уровня. Жизнь людей в действительности была просто слишком мирной, поэтому эта скотская интуиция была полностью похоронена глубоко в их телах. Однако по мере того, как игроки проходили больше битв в сфере бога, эта интуиция постепенно поднималась на поверхность. Между тем, скорость, с которой игроки улучшались, также зависела от того, насколько сильной становилась их интуиция, и это было одним из основных факторов, отличающих средних игроков от экспертов. Ши Фэн решил появиться так незаметно, чтобы проверить интуицию каждого, и результат не разочаровал его. По сравнению с несколькими днями назад все присутствующие значительно улучшились. Хотя, по сравнению с огненным танцем и фиолетовым облаком, улучшения всех остальных были несколько ниже. Тем не менее, они все еще были намного сильнее, чем средний элитный игрок. После того, как Ши Фэн закончил оценивать сильные стороны каждого, он с улыбкой сказал: «Хорошо, давайте покинем это место, следуйте за мной». Уйти – это было именно то, что все постоянно пытались сделать. Однако это было просто слишком сложно сделать. В настоящее время силы темной звезды блокируют лес серебряного листа. С их командой чуть больше 30 человек было невозможно пробиться из леса. Однако в следующий момент Ши Фэн дал всем зелье для дыхания под водой. Это зелье позволило игрокам дышать под водой в течение получаса. После чего Ши Фэн выпил зелье дыхания и прыгнул в озеро. Затем он нырнул в глубины озера. Команда скопировала действия Ши Фэна, выпила зелье дыхания и прыгнула в озеро. Это озеро было не просто лужей стоячей воды. Оно было соединено с другими озерами, находящимися в лесу серебряного листа. В прошлом один из игроков случайно открыл этот секрет. Этому игроку удалось раскрыть этот секрет, когда он пытался поймать толстолобика, найденного в лесу серебряного листа. Серебряный карп был ценным кулинарным ингредиентом, и его вкус намного превосходил карпа, найденного в реальном мире. Более того, после употребления блюд, приготовленных с использованием серебряного карпа, у игроков был очень небольшой шанс получить постоянное увеличение на 1 очко базового атрибута. Игроки могут получить до 20 очков атрибутов, употребляя эти деликатесы. К сожалению, награда за атрибут всегда была случайной. Несмотря на это, игроки по-прежнему ценили серебряного карпа. Многие игроки, которые были гурманами и хотели увеличить свою силу, охотно потратили бы огромную сумму денег, чтобы купить серебряного карпа. Таким образом, серебряный карп всегда был в дефиците, а его цена неуклонно росла с течением времени. Когда-то многие игроки приходили в лес серебряного листа, чтобы ловить толстолобика. Также не было недостатков в кровопролитиях из-за конкуренции за этих толстолобиков. Ши Фэн вел всех через один подводный туннель за другим, постепенно отдаляясь от окружения темной звезды. Тем не менее, темная звезда все еще удерживала выходы из леса. Таким образом, они не могли безопасно покинуть лес. Военный орден гильдии может запечатать область в течение 24 часов. В течение этого периода в этой области никто не мог использовать свитки возврата. Кроме того, если члены гильдии противника выйдут из игры, находясь в этой области, они получат очень суровое наказание. Это наказание было гораздо более суровым, чем даже наказание за смерть, поскольку оно должно было помешать игрокам использовать этот метод, чтобы избежать войны. Однако время перезарядки гильдии было 2 дня. В сфере бога это было бы 96 часов. Следовательно, после того, как игрокам удалось выстоять и выжить в течение 24 часов эффективного военного ордена гильдии, они могли вернуться прямо в город с помощью свитка возврата. Ши Фэн намеревался воспользоваться этими подводными туннелями, прежде чем кто-либо обнаружит их существование. Поступая так, они могли избежать наблюдения темной звезды и дождаться окончания действия печати военного ордена гильдии. У темной звезды было много членов в лесу серебряного листа. Тем не менее, из-за того, что группа Ши Фэна убила одну из их команд, в которую входило более 100 элитных игроков, в дополнение к невозможному подвигу Ши Фэна, когда он убил одинокого тирана и Минша, которых окружали более 1000 игроков, темная звезда больше не смела сильно рассредоточиваться. Они даже призывали подкрепление в лес серебряного листа. Тем не менее, даже после тщательного обыска района, где произошло предыдущее сражение, им все равно не удалось обнаружить никаких следов Ши Фэна и других. Время шло. После своего воскрешения одинокий тиран был похож на сумасшедшего, отправляя всех членов темной звезды охотиться на команду Ши Фэна в лес серебряного листа. Его безумие также привлекло внимание игроков в городе Белой реки. Почему темная звезда посылала еще больше игроков в лес серебряного листа? Неужели 1000 игроков, которых они отправили туда раньше, недостаточно, чтобы иметь дело с основными членами нулевого крыла? В это время на форумах появился новый пост от Черного Пламени, а внутри поста было видео. Это видео носило название «Смерть одинокого тирана, лидера гильдии темной звезды». Глава 316. Луна. Противостояние между темной звездой и хулевым крылом уже произвело фурор на форумах. Пани, под именем Черное Пламя Шифен заявил, что он отомстит темной звезде. В ответ те, кто знал о силе темной звезды, не строили оптимистичных предположений в отношении шансов нулевого крыла на успех. В конце концов, все знали, что нулевое крыло было создано совсем недавно и не имело значительного фона. Тем не менее, нулевое крыло все еще оставалось первой гильдией в королевстве Звездной Луны, у которой была резиденция гильдии, поэтому большинство полагало, что у нее есть большой потенциал. Если бы он потратил еще несколько месяцев на разработку, он мог бы превзойти даже темную звезду. Однако, в настоящий момент, нулевому крылу было слишком рано идти против темной звезды. И все же спустя некоторое время такие разговоры о нулевом крыле полностью исчезли. Мировые доминаторы, первоклассная гильдия, потерпели поражение. Кроме того, гильдия была исключена из конкуренции за господство над городом Белой реки. Нулевое крыло сыграло значительную роль в достижении этого подвига, поэтому было очевидно, что нулевое крыло было не таким слабым, как все представляли. Следовательно, в тот момент, когда Шифен загрузил видео, в котором убивает лидера гильдии темной звезды, одинокого тирана, его популярность мгновенно возросла. В частности, сцена, в которой Шифен равнодушно боролся против армии из более чем 1000 элит и сумел убить одинокого тирана, привлекла наибольшее внимание. В результате действий Шифен оказалось, будто он убивает вражеского командира в окружении армии так же просто, словно просто вынимает что-то из своих карманов. Сцена, которая была возможна только в сборниках рассказов, фактически произошла в реальности. Перед Шифеном лидер гильдии темной звезды был как маленький ребенок. Одинокий тиран умер, не оказав ни малейшего сопротивления. С другой стороны, только один взгляд Шифена заставил 1000 игроков темной звезды испугаться. На этом видео Шифен был как король. Все остальные могли только подчиняться ему. Кроме того, сцена, в которой Шифен убил Минша, когда он уходил, была еще более удивительной. Кто угодно знал, что берсерк, Минша, был не просто обычным экспертом, и все же Шифен убил его без особых усилий. Однако это не означало, что Минша был слабым. Вместо этого Шифен был просто слишком силен. Этот черное пламя слишком сильный. Благодаря своим навыкам он может занять место в списке божьих экспертов в сфере бога. Вряд ли. Это список экспертов по сфере бога. Секретный павильон собрал информацию обо всех экспертах в сфере бога, чтобы составить этот список, и все эксперты в сфере бога, которые занимают его, являются монстрами. Ранее, даже несмотря на то, что знатный богатырь Ефен сам убил более 100 игроков, он все же не смог заработать место в этом списке. Секретный павильон был известен в мире виртуальных игр, и присутствие секретного павильона можно было найти практически в каждой доступной игре виртуальной реальности. Список экспертов, составленный секретным павильоном, также был хорошо принят многими игроками. В конце концов, просматривая список экспертов, можно легко найти информацию, такую как основные события, которые произошли в сфере бога, какие эксперты присутствовали в игре, кто был игроком номер один, и многие другие. Игрокам не нужно было искать такую информацию на официальных форумах. Любой игрок, которому удалось заработать место в списке экспертов, был целью набора всех основных мастерских в игровой индустрии. Хотя никто не знал, способно ли Черное Пламя занять место в списке экспертов, несомненно, он уже заработал свою славу в королевстве Звездной Луны. В будущем, когда бы люди не говорили о нулевом крыле, первое, что им приходило в голову, это Черное Пламя. Черт возьми, черт бы побрал это Черное Пламя. Одинокий тиран разразился неконтролируемой яростью, когда обнаружил видео, загруженное Шифеном. Его первоначальный план по уничтожению нулевого крыла полностью потерпел неудачу, и вместо этого он стал посмешищем в королевстве Звездной Луны. «Разве мы их еще не нашли?» – проревел одинокий тиран. Темная звезда понесла огромные потери. Мало того, что он потерял более 1000 игроков, слава и престиж темной звезды были разрушены. Репутация одинокого тирана сгорела. Что еще хуже, он все еще должен был компенсировать мировым доминаторам их потери. Сумма, которую они должны были заплатить, определенно нанесла бы ущерб фондам Темной Звезды, нанеся ущерб развитию гильдии. В этой войне Темная Звезда понесла двойную потерю. Однако одинокий тиран был совершенно беспомощен в этой ситуации. Лидер гильдии, мы уже увеличили количество людей, которые ищут их до 15.00. Тем не менее, у них словно выросли крылья и они улетели. Даже после того, как мы перерыли весь лес серебряного листа, мы все еще не можем найти никаких следов нулевого крыла. Я подозреваю, что они давно покинули лес. В противном случае, если бы черное пламя и основные члены нулевого крыла были все еще здесь, силы нулевого крыла и Ураборос уже проложили бы кровавый путь через этот лес. Они бы не разошлись и продолжали заниматься своими делами, медленно объяснил доверенное лицо одинокого тирана. Раньше гнев одинокого тирана ослепил его, поэтому он не учел это. Однако теперь, когда он обдумал это, все это было похоже на правду. Если черное пламя, лидер гильдии нулевого крыла, все еще был в ловушке глубоко на территории его врага, как могли другие члены его гильдии сидеть и ничего не делать? Они бы в отчаянии бросились вперед. Если бы нулевое крыло объединились с Ураборосом, наступая на силы темной звезды, у темной звезды не было бы выбора, кроме как отступить. Тем не менее, нулевое крыло не сделало этого. Даже подкрепление, вызванное одиноким тираном из города Белой реки, не встретило никаких препятствий. Основываясь на бездействии нулевого крыла, можно сделать вывод, что черное пламя действительно уже покинул лес серебряного листа. Черт, это черное пламя. Мы потратили впустую так много времени и рабочей силы. Глаза одинокого тирана пылали от гнева. Однако он был беспомощен против нулевого крыла. Теперь уже невозможно было справиться со своим врагом. Ранее ему помогали мировые доминаторы, чтобы помешать Ураборосу. Теперь, когда мировые доминаторы были вне конкуренции, если темная звезда желала иметь дело с нулевым крылом, ей пришлось бы одновременно сражаться с нулевым крылом и с Ураборосом. Даже при поддержке подземного мира он все еще не был противником этих двух гильдий. Внезапно одинокий тиран, казалось, состарился на несколько лет. Передайте команду. Все свободны. Те, кто должен отдыхать, отдыхайте. Те, кто хочет подняться на уровень выше, идут на уровень выше. Что касается вознаграждения и компенсаций, я их выдам позже. После того, как одинокий тиран закончил говорить, как будто последние капли силы покинули его тело и весь он словно сдулся. Вскоре все силы темной звезды один за другим покинули лес серебряного листа. Что касается печати военного ордена гильдии, то она тоже рассеялась. Пока тысячи игроков из темной звезды охотились на группу Ши Фэна, не имея ничего лучшего, Ши Фэн и другие проводили время на озере в поисках серебряного карпа. В настоящее время никто не знал, насколько ценным был толстолобик. Более того, теперь, когда подводные районы леса серебряного листа были еще не освоены, можно было найти большое количество толстолобика в озерах этого района. Даже в самом начале каждый толстолобик продавался по 20 серебряных монет. В настоящее время 20 серебра стоило 3000 кредитов. Это может сравниться с месячной зарплатой рабочих в белых воротничках. К тому времени, когда все узнали ценность серебряного карпа, его цена взлетела с первых 20 серебряных монет до 2 золотых монет. Для среднего игрока такая сумма была целым состоянием. В течение нескольких часов, когда на них охотилась темная звезда, Ши Фэну и остальным удалось поймать более 20 толстолобиков. Они даже обнаружили несколько сундуков с сокровищами. Хотя они были только бронзового и таинственного железного ранга, это был достаточно значительный урожай. Лидер гильдии, как вы и предсказывали, печать темной звезды в лесу серебряных листов рассеялась, взволнованно сообщила огненный танец. Ничего не поделаешь. Тем не менее, мы теперь красные игроки. Если мы не дворяне города Белой реки, у нас не будет никакого способа безопасно въехать в город. Большинство из нас уже 20 го уровня, поэтому, если мы хотим усовершенствовать себя, нам нужно завершить смену класса. Давайте сначала смоем наши красные имена. В противном случае мы не сможем войти в город Белой реки, чтобы принять квест о смене класса. Ши Фэн не был особенно удивлен рассеиванием печати. Потратив так много времени и рабочей силы, темная звезда так и не смогла найти ни одного из них. Если одинокий тиран не идиот, он определенно перестанет искать их. Глава 317. Зак Сватгопада. Лидер гильдии, наши имена Цейчас красные, как кровь. Большинство из нас убили более 10 человек, в то время как мы с Блэки убили более 100 человек каждый. Хам нужно будет потратить много времени, чтобы полностью очистить наши красные имена. К тому времени, когда мы это сделаем, большинство игроков из других гильдий уже достигнут 20-го уровня», — сказала она, горько улыбнувшись. «Если игрок хотел удалить свой статус красного имени, ему нужно было удалить преступную ценность, которую он накопил. Одним из наиболее распространенных способов избавиться от преступной ценности было подождать, поскольку преступная ценность игрока со временем уменьшилась. Однако, если ценность преступления была чрезмерно высока, они должны были наказывать зло и поощрять праведность. Однако, хотя убийство неигровых персонажей, таких как злодеи, преступники и бандиты, значительно снизило бы ценность преступника-игрока, никакой другой выгоды для этого не было. Убийство этих NPC не даст игрокам никаких дополнительных наград или опыта. Более того, этих неигровых персонажей было очень мало, и они обычно разбросаны по всей сфере бога. Было бы хорошо, если бы игроки сами охотились за этими NPC, но охота в группе была бы трудоемкой и неэффективной. Ты права, давайте пока забудем о чистке ваших красных имен. Мы повысим нашу репутацию в городе Белой Реки. Когда вы станете дворянами, въезд в город под красными именами не будет иметь серьезных последствий. У нас не должно возникнуть никаких проблем с выполнением квеста о смене класса», — сказал Шифен. «В противном случае потребовалось бы около 2-3 дней, чтобы очистить такую высокую преступную ценность». Все потеряли дар речи, когда услышали решение Шифена поднять репутацию в городе Белой Реки до уровня благородства. Шифен излагал это так, словно стать дворянином города Белой Реки так же просто, как покупать капусту на рынке. Игрокам было чрезвычайно трудно поднять репутацию в городе Белой Реки, и нужно было потратить много времени, чтобы набрать достаточно очков репутации, чтобы стать благородным. В этом случае было бы намного легче охотиться на бандитов NPC. «Лидер гильдии, у тебя есть способ быстро повысить нашу репутацию в Белой Реке?» Блэки знал, что Шифен не будет говорить о чем-то без серьезной причины. Внезапно его глаза заблестели от намека на волнение, когда он обратился к своему лидеру гильдии за ответами. «Дворянин города Белой Реки. В настоящее время количество игроков, которые стали дворянами города Белой Реки, можно было подсчитать на пальцах. Став благородным, можно было не только купить бизнес-киоск в городе Белой Реки, но и получить квесты высокого уровня. Такой награды было достаточно, чтобы пускать слюни. Кстати, вознаграждение за опыт было низким, денежное вознаграждение состояло из серебряных монет, а не медных монет. Самое главное, дворяне могли получить 10% скидку при покупке предметов в городе Белой Реки. Они также могут получить 30% скидку при ремонте оружия и снаряжения. В настоящее время каждый раз, когда они ходили ремонтировать предметы, они всегда уходили с болями в животе. Из-за качества их предметов плата за ремонт была как минимум в 6 раз выше, чем у среднего игрока. Если бы они могли стать дворянами города Белой Реки, в будущем они не стали бы бедными ублюдками, когда бы им не понадобилось починить свое оборудование. Они могут даже получить шанс войти в благородный район. Шифен закатил глаза на Блэки, говоря: «Ты действительно думаешь, что так легко стать благородным?» Команда не смогла сдержать насмешки над Блэки, так как он чуть не задохнулся от ответа Шифена. Хотя в Белой Реке нелегко поднять репутацию, если кто-то хочет ее быстро увеличить, то для этого действительно есть способ. «Лидер гильдии, действительно ли есть такой метод?» — взволнованно спросил Кала. Это был абсолютный кошмар для него, когда ему приходилось чинить свое оборудование. Из тканевой брони, кожаной брони и пластинчатой брони плата за ремонт тканевой брони была самой дешевой. С другой стороны, ремонт пластинчатой брони стоил больше всего, и, как правило, плата за нее была, по крайней мере, вдвое больше, чем за тканевую броню. «Ах, есть один метод. Захват города», — кивнул Шифен, показывая загадочную улыбку. Слова Шифена ошеломили его товарищей по гильдии. Какие неприятности пытался разбудить Шифен? Они только что сбежали от погони темной звезды, но теперь они собирались захватить город. Захват города? Кала был смущен. Хотя он не знал, почему Шифен предложил захватить город, это было нелегко. Каждый город охраняют элитные НПЦ 50-го уровня. Были даже НПЦ 2 уровня зверь. Даже если объединить их силу, они не подойдут ни одному НПЦ 50-го уровня, не говоря уже о НПЦ 2-го уровня зверь. Верно. Однако мы не собираемся захватывать любой город. Наша цель — Крик – один из городов в регионе Белой реки, который занят неугодными НПЦ. Если мы захватим этот город, мы сможем получить много очков репутации города Белой реки. Если нам повезет, могут быть даже неожиданные награды, объяснил Ши Фэн. Однако это будет нелегко. Мне нужно подготовиться, прежде чем мы отправимся. Сейчас просто оставайся здесь и лови рыбу. Я вернусь и сделаю все необходимое. Я сообщу вам, ребята, когда закончу. После этого Ши Фэн использовал свиток возврата. Захват города. На средних стадиях сферы бога это было обычным делом для игроков. В сфере бога было много маленьких городов, и большинство этих городов не находились под управлением каких-либо королевств или империй. В этих городах обитала другая сила. Если игроки решат создать собственную империю в сфере бога, они должны были занимать города. Между тем, если игроки хотели занять город, им нужно было сначала прогнать силы, которые занимали этот город. Только так они могли превратить город в свой город гильдии. Затем они могли медленно развиваться и повышать звание города. Кроме того, игроки могли даже развить город, превосходящий по уровню город Звездной Луны. Тем не менее, условия для этого были чрезвычайно сложными, поэтому игрокам было очень трудно добиться успеха. Более того, захват города было легче предложить, чем сделать. Даже если нынешняя гильдия номер один в городе Белой реки, Ураборос, выложится изо всех сил, у них не будет никакого понятия о том, как захватить город. Ураборос не сможет захватить даже самый пограничный и бедный ресурсами город. Вдобавок ко всему, теперь, когда Ши Фэн распечатал бесконечную бездну, города повысили свою общую силу при подготовке к атаке со стороны демонических зверей, что усложняет игрокам захват города. Тем не менее, Крик, город, который Ши Фэн выбрал в качестве своей цели, был немного особенным. В городе Белой реки был скрытый квест, который значительно уменьшил бы общую силу Крика. Если бы город был ослаблен, его захват стал бы намного легче. Однако, чтобы принять этот скрытый квест, как минимум, сначала нужно стать виконтом города Белой реки. К счастью, Ши Фэн уже был им. После того, как Ши Фэн вернулся в город Белой реки, он внезапно стал центром всего города. Любые игроки, которые его видели, сразу же начинали что-то нашептывать своим товарищам или незнакомцам со стороны. Сейчас Ши Фэн был знаменитостью, и все в городе Белой реки знали о нем. Хотя одна из причин, по которой Ши Фэн привлек такое всеобщее внимание, была связана не с его кроваво-красным именем. Настоящая причина его известности была вызвана именем Черное Пламя. Видео битвы в лесу Серебряного Листа было чрезвычайно захватывающим. Сцена, когда Ши Фэн подпрыгнул высоко в воздух, чтобы прикончить Минша, была особенно незабываемой. Бесчисленные игроки пытались имитировать действия Ши Фэна. К сожалению, среднестатистические игроки могут прыгнуть максимум на 2-3 метра. По сравнению с Ши Фэном, которому удалось достичь высоты 8 метров, разрыв между ними был просто слишком большим. Более того, Ши Фэн размахивал своим мечом 6 раз, находясь в воздухе, и каждый удар точно попадал в жизненно важные точки Минша. Благодаря их неудачным попыткам имитировать действия Ши Фэна, все восхищались им. Все знали, что базовые атрибуты игрока определяют разрыв между ними и другими. Только после сравнения они узнали, насколько велика пропасть между ними и Ши Фэном. Лидер гильдии Черное Пламя. Когда нулевое крыло будет проводить очередной массовый набор, я давно жду возможности присоединиться к нулевому крылу. Громко спросил мужчина-фехтовальщик 17-го уровня. Верно, эта маленькая девочка тоже хочет присоединиться к нулевому крылу. Большой брат Черное Пламя, пожалуйста, скажи этой маленькой сестре, когда ты снова начнешь отбор. Это может быть нашим маленьким секретом. Я обещаю никому не говорить. Сладко спросила красивая женщина-призыватель.